Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Игра в жизнь. Пролог и первая часть. 2017 год. Сколково. Центр по изучению космических объектов. Информация подтверждается. Да, господин президент, данные скорректированы с американским пунктом наблюдения за дальним космосом. Облако астероидов заденет Землю самым краем. Но нам хватит. Сколько у нас? Лет 5. Первые камни начнут падать через 3,5 года. Основная масса подойдет позже. 2 часа спустя. Кремль. Президент шел по коридору и мучительно думал, что сказать на заседании правительства и, главное, что делать ему самому. Кремлевские стены подавляли своей монументальностью, не подозревая, что стоять им 5 лет от силы, 140 миллионов вчера, эта цифра казалась недостаточной для такой огромной страны, а сегодня, дико невозможно большой, разместить всех в убежищах, накормить, обеспечить хоть какие-то сносные условия жизни, и это в течение 10-15 лет. Все это казалось нереальным. Неделя спустя, договоренности с США и Евросоюзом достигнуты. Китай и остальные страны ничего не узнают, операция прикрытия уже действует. Президент выслушал начальника внешней разведки и задумчиво сказал: «Это нельзя скрывать вечно». Министр обороны хриплым усталым голосом произнес: «Когда все выяснится, будет уже поздно». «Сколько мы сможем спасти?» – спросил президент. «Списки еще составляются, 9-12 миллионов при режиме экономии. Примерно столько же смогут обеспечить в Евросоюзе и 15 миллионов в США. Нельзя ли увеличить численность, хотя бы до уровня американцев?» Мы и так на пределе, это максимум, который мы можем себе позволить. Если бы не старые советские противоатомные убежища в Сибири и на Урале, цифра была бы гораздо меньше. Лет на 10 пораньше бы, мы бы успели утроить эту цифру. Министр обороны снял очки и устало потер переносицу. Что есть, то есть. Будем работать с тем, что имеем. Глава государства резко встал, за ним встали и все участники совещания. Что ж, у нас есть 5 лет. За работу, господа товарищи. Часть первая. Глава первая. Вход. Разноцветный вихрь сменился серой равниной с низким черным небом, усыпанным яркими и крупными звездами. Посреди всего этого лежал ровный матовый диск. Проверка аккаунта завершена. Добро пожаловать в серединный мир. Мир меча и магии. Мир тысяча возможностей. Мир, где исполняются все ваши мечты. Компания «Основа» приветствует вас как 9377 клиента. Поэтому на вас распространяется бонус первых 10 тысяч игроков. Первое. Пока вы не удалили этот аккаунт, вы имеете полный золотой доступ к возможностям игры и полгода бесплатного игрового времени. Второе. Плюс 2 ко всем начальным характеристикам и плюс 3% к навыкам. Третье. Вы можете выбрать одну дополнительную способность. Приятной вам игры и удачи. Пользуйтесь продукцией нашей компании. Ну что ж, удача мне не помешает. Что-то маловато ее было у меня в последние 4 года, а ведь думал, что вроде все наладилось после последнего контракта. Квартира, машина, аж 2 штуки, не считая мотоцикла, дача, счет в банке. В общем, как сказали бы в 90-е, полностью упакован. За 5 лет работы частником заработал в несколько раз больше, чем за 17 лет службы родине. Единственное, что омрачало картину, было отсутствие семьи. Непостоянные подружки не вызывали желания сочетаться узами гименея. Брак по молодости сразу после училища не продержался и 2 лет. Он, дурак, тогда радовался, что нет ребенка. Сейчас он бы все отдал, чтобы хоть что-то осталось после него. Жизнь его до определенного момента не баловала, но и подлянок не устраивала. Нормально, как у всех. Родился он в городе Челябинске, в металлургическом районе, в семье инженеров. И отец, и мать работали на ЧМЗ старшими инженерами и по советским временам получали неплохо. Детский сад, школа, секция по самбо, по дельта, моделированию, хоккей. В старших классах серьезное увлечение фехтованием на шпагах, даже выступление на областных соревнованиях. Но школа закончилась, пришла пора определять свою судьбу, не за горами была армия. Поступить в военно-инженерно-технический университет помог дядя, брат матери, живущий в Ленинграде. Потом 5 лет учебы на инженерно-строительном факультете по специальности строительства уникальных зданий и объектов. Затем после нескольких необременительных лет службы в Сибирском военном округе был Афганистан 88-89 годы, годы поражения Советского Союза. Уходя за реку, среди последних, он смотрел на кусок своей жизни, который сделал из него солдата и офицера и думал, что его больше нечем испугать. Как же он ошибался. Дальше был Нагорный Карабах, Абхазия, Таджикистан и, как апофеоз всего, Чечня. Командировка в бывшую Югославию воспринималась как отпуск. За годы службы в российской армии он не раз порывался уйти на гражданку, даже халтурил на разных стройобъектах. Афганский опыт возведения жилья и складских помещений оказался очень востребован в постперестроечной России, но каждый раз была очередная командировка и бросить товарищей казалось предательством. Да, он видел, что многие в армии шли на это, и не осуждал их, даже радовался за них, когда у ушедших получалось устроить свою жизнь, но сам не мог так поступить, бог знает почему. Все изменилось в 2001, после Второй Чеченской. Он, будучи майором, занимал должность исполняющего обязанности начальника инженерного обеспечения округа, и это сладкое, в смысле доступа к материальным ресурсам, должность понадобилась для чьего-то родственника. С ним еще поступили по-божески, не став сразу подставлять и шить дело, а вызвали на разговор и там, люди в больших погонах, предоставили ему два выбора. Либо отставка, либо перевод куда-нибудь в глушь, подумав, выбрал первый. Вернувшись в родной город и помыкавшись в поисках работы, ему с трудом удалось пристроиться на должность преподавателя в Челябинское высшее автомобильно-командно-инженерное училище имени Ротмистрова. Не последнюю роль сыграл послужной список боевого офицера, ну и немного знакомства с парой преподавателей еще по службе в Таджикистане. Жизнь вроде бы наладилась, родители были рады возвращению любимого сына, но чего-то не хватало. Он даже вновь начал заниматься фехтованием, пристрастился к стрельбе в тире, стал похаживать на страйкбол, даже записался в секцию УШУ, но все было не то. Однажды, прогуливаясь по Кировке, улице, которую многие называли Челябинским Арбатом, он услышал свое афганское прозвище. «Мост, тудать тебя в качель, ты что ли?» Обернувшись, он увидел здоровенного мордоворота, загорелого до черноты, и не сразу вспомнил этого лысого громилу, лишь оттопыренные уши навеяли воспоминания. «Пашка Чебурашка, ты?» — спросил с сомнением, уж очень этот мужик был не похож на молоденького лопоухого лейтенанта, с которым он познакомился в Кандагаре. «Только Чебурашкой меня уже 15 лет никто не называл. Какими судьбами ты здесь?» «Вот, к сестре заехал проведать родню, отдохнуть, порыбалить». «Ну, а ты здесь как?» «Да живу я здесь, ты же помнишь, я местный». «Ну че?» Пашка осмотрелся по сторонам. «Давай где-нибудь посидим, вспомним былые подвиги, да и накатим за встречу. Показывай, где здесь что, абориген хренов». В общем, посидели они тогда хорошо. Вспомнили былое, да и о жизни своей поговорили. Оказывается, Чебурашка сразу после вывода войск комиссовался и пошел в гражданскую авиацию, где, впрочем, недолго проработал. После развала Союза кинулся в бизнес, а конкретно в челноки, но и там не задержался. Во время очередного рейса в Турцию познакомился с бывшим офицером-вертолетчиком, только американской армии, который подыскивал себе напарника для работы по контракту в Юго-Восточной Азии, и понеслось, частные военные компании нуждались в грамотных пилотах с боевым опытом. За первый же рейс бывший лейтенант заработал на квартиру в Москве, после этого ни о какой другой деятельности он не хотел и думать. В тот же день Пашка и закинул удочку, что может поспособствовать бывшему майору с почтенным послужным списком заключить выгодный контракт. Как раз одна европейская ЧВК набирает людей на работу в очень Южную Африку для охраны алмазных приисков и помощи местной армии в разгоне повстанцев, которые этим приискам угрожают. Хороший военный инженер там был явно не лишний. Вечером, вернувшись, он не сильно задумывался над этим, решил как Скарлетт подумать об этом завтра, на свежую, а главное трезвую голову. И утром неожиданно даже для самого себя принял решение согласиться. Родители были явно не в восторге, что сын опять их покинет, но они были мудрыми людьми и не стали вмешиваться в жизнь уже взрослого сына. На то, чтобы уладить все дела и оформить необходимые документы, ушло около 2 месяцев. Потом был центр подготовки контрактников в Канаде. Былые навыки вспомнились быстро, к тому же помогли регулярные тренировки по страйкболу, Занятия ушу и фехтованием, основные его знания по инженерному делу в восстановлении не нуждались благодаря все той же преподавательской работе. Объясняя курсантам предмет, сам понимаешь предмет лучше, и тебе открывается то, чего раньше не понимал, даже применяя знания на практике. В общем, так и пошло. Работа была не сказать, что очень опасная, в Афганистане и Чечне было гораздо хуже. Впрочем, всякое бывало. Основным полем деятельности стала Африка, но были и две командировки в Южную Америку. В первой, в Бразилии, он строил сеть дорог и блокпостов на границе с Перу против контрабандистов и наркоторговцев. Во второй, две крупные укрепленные базы с подземными бункерами, узлами связи, дотами и капонирами, готовили позиции под ПВО. Как он подозревал, все это оплачивал какой-то из наркокартелей, но поскольку подрядчиком выступила солидная американская фирма, по слухам связанная с ЦРУ, эти подозрения он решил оставить при себе. Все шло хорошо, вот только редкие разговоры по скайпу с родителями добавляли ложку дегтя в бочку меда. Со стороны было видно, что здоровье их все хуже и разлука с сыном их гнетет. Немалые деньги, присылаемые им, ничего не могли изменить. В 2011 он неожиданно свалился с приступом гипертонии. Приговор врачей был неутешителен. В силу возраста он уже не может переносить африканский, да и вообще любой жаркий климат более 30 градусов. Видимо, почти вся жизнь, проведенная в южных краях, да еще в экстремальной обстановке, что-то нарушила в организме уральца. Несмотря на столь печальный диагноз, он был даже рад, видимо, начал сказываться возраст, а может быть, он просто устал от этой негостеприимной страны вечной войны. Устроив отвальную коллегам и подчиненным, и получив довольно-таки щедрое выходное пособие, он с чистой совестью доехал на попутном транспорте до Йоханнесбурга, затем на самолете до Стамбула, также самолетом до Москвы и местным рейсом до Челябинска. Путешествие было довольно утомительным, к тому же он еще не совсем вошел в форму после приступа, ну и акклиматизация. Хотя все искупала скорость, 2 дня и он дома. Рафик с трудом затормозил на светофоре, хотелось спать, но вторая смена только началась, и зачем он только согласился. Времени на сон не оставалось совсем. Вести машину и так было трудно, к тому же он еще не совсем освоился с правилами движения, отдавать вонючим ментам свои деньги не было никакого желания. Еще эти дети шайтана-пассажиры не спешили платить за проезд, все хотели прокатиться бесплатно. Не спать коллега-маршрутник, чуть не протаранив, обогнал и встал впереди. Вот и шаг. Какие-то русские проститутки замахали руками. Надо подъехать. Дома девок в таких коротких юбках обязательно уже били бы камнями, может быть и до смерти, а здесь и дела никому нет. Не спать. Троюродный дядя, старый шакал, пристроил сюда, но за это приходилось отдавать 1000 с каждой зарплаты и еще 3000 хозяину маршруток, как он говорил, чтоб подмазывать нужных людей, мол, прав у них нет, да и с регистрацией проблемы. Денег послать в семье не оставалось совсем, вот и приходилось брать вторую смену, хоть с нее дяди не шло ничего, покарай их всех Аллах. Не спать. Выйдя из здания вокзала, он решил прогуляться до дома, где ждали родители, но быстро понял, что переоценил свои силы. Несколько перелетов в течение 2 суток явно утомили немолодого майора, решил дождаться троллейбуса или автобуса и на них доехать домой. Усталость и уверенность, что дома с ним ничего не может случиться, сыграла с ним злую шутку. Он не успел среагировать на грязновато-желтую маршрутку, протаранившую остановку, очнулся уже в больнице. Позже ему рассказали, что, протаранив остановку, взбесившаяся машина врезалась в столб и загорелась, потом взорвались газовые баллоны, осколками посекло все вокруг. Водитель и все пассажиры, 6 человек, погибли, погибло и еще 5 человек на остановке, 12, включая его, были ранены ударом и взрывом. Ему особенно не повезло. Сначала его подмяло под днище и протащило несколько метров, наезжая при этом на руки и ноги, потом подбросило взрывной волной и шмякнуло о землю. Осколок фары отрубил напрочь правую ногу, в довершение всего он загорелся от газового факела. Несколько ожогов 3-й степени были меньше его проблемой, как и сотрясение мозга, выбитые зубы, трещина в черепе, несколько сломанных костей, хуже было повреждение позвоночника, но главное, он лишился всех 4 конечностей, это едва не убило его, жить реально не хотелось. Через 1,5 года еще до выписки его из больницы умер отец, не выдержало сердце, мать продержалась еще 2,5 года и однажды присела и тихо умерла, Диагноз был тот же. Вот так и остался инвалид без рук, без ног, со страшной обожженной рожей, один. Благо, пока была жива мать, они сумели как-то наладить жизнь, нанять сиделку медсестру, прислугу готовить и убираться в доме, хорошего юриста представлять его интересы, надежного человека, работавшего когда-то вместе с матерью и отцом на ЧМЗ. Машины и мотоцикл пришлось продать, как и дачу с родительской квартирой. Государство платило пенсию, которой не хватало даже на лекарства, благо он не зависел от нее. Средств с продажи имущества, положенных в Сбербанк, вполне хватало, чтобы жить на проценты, не особенно шиковать, но и не побираться. К тому же остатки денег на заграничном счете, хоть и изрядно опустошенным, дорогим лечением, послеоперационной реабилитацией и покупкой двух дорогих японских протезов рук еще имелись. В общем, немного осталось, и проценты также регулярно поступали на счет. Жизнь его стала довольно скучна, редкие встречи с друзьями, медицинские процедуры, чтение, также в его жизнь вошел интернет. Нет, он и раньше до аварии пользовался им, когда было нужно по работе, но немного и редко, а теперь он действительно начал понимать термин «всемирная паутина». Было трудно, но, к счастью, существовало много программ, помогающим ограниченным физически людям пользоваться компьютером не хуже здоровых. В 2015, когда вновь созданная компания «Основа» объявила о создании первого виртуального мира, полного погружения, в результате революции в компьютерных технологиях, ему не пришлось разжевывать, что это значит, как говорится, был в теме. Роясь в сайтах, посвященных будущей игре, он узнал, что создаваемый мир будет являться компиляцией многих игровых миров, онлайн и не только. Обсуждение новинки было очень жарким, многие высказывали сомнения, что удастся как полное погружение, так и то, что создатели смогут сделать настоящий непротиворечивый мир. Впрочем, огромная команда, собранная из создателей лучших игровых миров, гигантские средства и лучшие технологии, которые даже самые технически развитые государства не успели взять на вооружение, давали некий шанс на успех. Для него это был шанс опять ходить, трогать своими руками и выглядеть нормально, пусть это будет суррогат, но все же лучше, чем ничего. И вот наш герой принялся готовиться к своей новой, пусть и оцифрованной жизни, консультироваться с медиками по поводу вир-капсул, внимательно читать гайды к игре, собирать сведения по игровой механике, даже нашел чат, где собирались бета-тестеры и программисты. Слушал внимательно их разговоры, сам не встревая, чтобы не показать, что их слушает человек, не являющийся членом их круга. На основе всех этих сведений составлял планы своей будущей жизни. Тем временем создание серединного мира шло семимильными шагами. Конкуренты наступали основе на пятки. Все понимали, что кто первый запустит свой проект, тот и станет флагманом индустрии. Всего за полгода мир был создан, протестирован, и было объявлено, что через один месяц он будет запущен в эксплуатацию. Одновременно началось серийное производство вир-капсул. Тут основа опять опередила конкурентов, практически у всех были только экспериментальные образцы, и до серийного производства было очень далеко, так что даже выпусти они свои игровые миры одновременно, все равно пришлось бы идти на поклон к всей той же основе, чтобы обеспечить доступ к ним. Приобрести вир-капсул в Челябинске тогда было невозможно, опять помогли старые связи среди псов войны. Один из заводов по их производству находился в Канаде недалеко от его первой базы. Друзья договорились о приобретении капсулы прямо с завода с некоторыми особенностями, которые при официальном выпуске были заблокированы, в частности непрерывное погружение, без принудительного отключения, которое не давало находиться в игре больше 12 часов, а также договорились, что придут люди из филиала компании в Екатеринбурге для установки и подключения. Сколько им это стоило, ребята не сказали, ему осталось оплатить только стоимость капсулы, доставку и дать денег инженеру после установки на месте. Стоимость и доставку он оплатил, почти полностью опустошив свой заграничный счет, а расчет с инженером, приехавшим из Йобурга, вроде бы как по делам компании и заодно подколымившим, из своих домашних денег, впрочем, ему особенно некуда было их тратить. Решив все дела и оставив распоряжение как на случай смерти, так и на случай жизни, с помощью Розы Михайловны, медсестры-сиделки, и в присутствии Петра Валерьевича, адвоката, будущий покоритель вир-пространства разделся, залез в капсулу, медсестра помогла подключить оборудование, катетеры, капельницы, датчики, Наклеить на глаза особый прозрачный материал, затем на голову опустился тяжелый непрозрачный шлем, ему еще удалось услышать, как закрылась крышка капсулы и зашипел подаваемый специальный газ, затем темнота, сменившаяся разноцветным вихрем. Вот так он и попал в Вирт. Глава 2. Зона создания персонажа игры «Серединный мир». На туманном круге стоит расплывчатый силуэт, который невозможно рассмотреть ни пол, ни расу, даже рост и тот колеблется, как пламя свечи. Ну что ж, вот я и здесь. Приступим. То, что я здесь навоею, будет со мной всю оставшуюся мне жизнь, винить будет некого. Впрочем, возможность самому создать свою внешность и не только, мало кому выпадает. Выберите пол персонажа. Мужской. Невеликий выбор, начинать жизнь трансвеститом он не собирался, хотя, читая об онлайн-играх, знал, что многие игроки создавали персонажей не своего пола и довольно успешно их отыгрывали, не считая это каким-то извращением. Интересно, при полном погружении такие люди изменят свои взгляды или нет? Выберите внешний вид персонажа. Включился редактор, предлагая множество вариантов. При желании можно было смоделировать персонажа, как говорится, от бровей до ногтей, но в уголке окошка редактора была неприметная иконка, на которую он и нажал. Выбор естественных параметров. На платформе появился человек, сперва размытая фигура, потом все четче и четче, и вот стоит его полная копия до аварии с руками и ногами, без ожогов и шрамов, исчезли даже детские шрамы, след от аппендицита и единственного до аварии ранения. Возрастом так 25-30 лет. Продолжить приведение к естественным параметрам. Нет, эту особенность игровой механики ему удалось узнать на сайте для работников компании. Вместо того, чтобы с нуля создавать своего персонажа, можно было взять свой реальный образ, снятый датчиками капсулы в момент погружения, идеальную целую матрицу. Если было нужно, программа могла полностью скопировать все увечья, шрамы и недостатки, но давала возможность получить свой внешний облик без них. После этого можно было редактировать свою внешность как захочешь, что-то убирая, а что-то добавляя, все равно это был уже твой облик. Так сделаем фигуру помощнее. В жизни он был сухопар, и как бы ни старался подкачиваться, фигура все равно была слишком сухой и жилистой, в одежде вообще как вешалка, не помогали даже вещи с подкладками. Потешим свой комплекс. Ну вот другое дело не Шварц, конечно, но уже и не оглобля. Теперь волосы. Всегда хотелось быть блондином, чуть шевельнув виртуальным курсором, осуществил свою мечту, даже чересчур, волосы стали настолько светлыми, что казались почти седыми. Впрочем, приглядевшись к получившемуся результату, он не стал ничего менять, получилось неплохо. Все остальное вполне его устраивало, кроме глаз. Как завершающий штрих, глаза стали ярко-голубыми. Однажды увиденный в какой-то книге образ викинга запал в сердце мальчишки на всю жизнь и реализовался в столь странном месте спустя более чем 40 лет. Введите расу. А вот тут надо быть очень внимательным. Неправильный выбор может сильно аукнуться в дальнейшем. Именно этот выбор определит всю дальнейшую игровую судьбу. Во-первых, отношение всех обитателей этого мира. Во-вторых, склонность к тем или иным навыкам и способностям, значит, к тому, чем он будет заниматься здесь. В-третьих, потолок, который он может достигнуть в развитии, упереться в узкую специализацию, пусть и высоких уровней, не улыбалась. К счастью, из всего этого имелся выход. Наверное, самая ценная информация, почерпнутая из болтовни беттеров и прагов, расы фири. По легенде этого мира, фири являлись проторасой для эльфов, крылатых людей, природных вампиров, а также для нескольких других редких и сложных в отыгрывании рас. Оставшиеся в своем первоначальном состоянии фири одичали и разбрелись по миру, предпочитая дикие места. Никакого государства у них не было, даже самых примитивных племен, да и численностью они похвастаться не могли. Поэтому все остальные фракции относились к ним как к безобидным бродягам, а эльфы, довольно высокомерные по отношению к другим расам, даже почитали их как предков, пусть и ставших дикарями. Когда-то, когда еще не образовались новые народы, эльфы и т.д., фири правили этим миром и достигли вершин магии, да так, что смогли бросить вызов даже богам. Но затем то ли боги постарались, то ли не смогли решить, кто главнее. В общем, о том, что произошло дальше, остались только смутные легенды, куча новых народов, несколько старых руин и подземелий и горстка дикарей, не помнящих своего великого прошлого. Что там создатели мира напридумывали, его не очень интересовало. Главное, что фейри были практически единственной расой, которой были доступны все виды магии без перекрытия одних способностей другими. На высоких уровнях это должно было стать немалым подспорьем и дать ему громадное преимущество во владении заклинаниями разных школ и стихий. Другим расовым бонусом являлся солидный запас маны и скорость его восстановления. Также восстанавливаться могли только эльфы и драконы. Плюс высокая регенерация, способности к общению с лесом, как у тех же эльфов, может быть, потомки чуть превосходили предков, но не намного. Зато у предков не было такого субтильного сложения и соответственно маленькой силы и выносливости. Казалось бы, такая перспективная раса должна быть востребована игроками, но ради игрового баланса было прописано несколько минусов, которые делали игру за эту расу непростым делом, особенно на начальном этапе. Первое. Фейри не могли пользоваться оружием из железа, а железо являлось самым распространенным материалом для изготовления оружия и доспехов, по крайней мере на начальных уровнях, так что замена железа становилась нетривиальной задачей. Второе, поскольку они не относились ни к одной расе, уважение и репутацию набирать было гораздо тяжелее, а это влияло на отношения с торговцами, выдачу квестов и многое другое. Третье, самое, пожалуй, неприятное, поскольку за Фейри не стояло государство, раса, фракция, любой мог убить их, не подпортив себе репутацию, в основном это касалось игроков. Ну что ж, будет интересно, посмотрим, что я смогу сделать из тебя, вернее себя. Он посмотрел на застывшую фигуру аватара. Фейри, введите класс, маг. По приведенным выше причинам этот класс был самым выгодным при отыгрывании за эту расу. Смотри-ка, после выбора расы, фигура на диске чуть поплыла, меняя очертания, и хотя в общем и целом осталась прежней, но появилось множество мелких отличий, вроде смуглой, скорее даже сероватой кожи и заостренных ушей. Глаза сразу стали что ли более яркими, трудно объяснить, но несомненно изменились. Вообще вся фигура по ощущениям стала более легкой, более пластичной, нечеловеческой. Введите дополнительную способность. Бонус 10 тысяч, доступно 2 дополнительных способности. Так, тут надо подумать, спешка тут неуместна. Стратегия развития персонажа, продуманная в реальности, предусматривала вполне определенную способность, призванную нивелировать недостаток репутации у расы Фейри и заодно помочь быстрее накопить первоначальный капитал. Но теперь, имея выбор сразу из двух, можно было попробовать подобрать 2 способности, усиливающих друг друга. Некоторое время он листал список, читая описание, конца ему не было видно, ничего не выходила подборка, либо не давала возможности скомпоновать интересные ему способности, либо не подходила его расе. Устав читать, остановил выбор и задумался. Так надо успокоиться, будем следовать плану, а дополнительную способность выбирать из интересных, пусть и никак не связанных с первой, вариантов. Ловкий торговец. Вы можете торговаться с кем угодно и каким угодно товаром, плюс 8% продажи и 4% покупки у любых торговцев НПС, исключая враждебные фракции. Ловкий торговец первого ранга. Теперь вторая особая способность. Вновь просматривание списка и чтение описаний. Наконец есть то, что нужно. 2 в 1. Что ж, возможность выбрать второй игровой класс появляется только на 50-м уровне, а третий на 150-м. Дополнительный класс, больше возможностей и дополнительные очки опыта, которые можно распределять как во второй класс, так и в первый. Доступен класс «Воин». «Воин» – самый понятный игровой класс почти в любой игре, вот почему его предпочитают те, кто первый раз садится играть. Еще он сильнее любого другого класса на начальных уровнях. Его навыки и способности очень пригодятся, пока не будет реализован потенциал Фейри. Впрочем, он уже реализовывается, маги имеют штраф к ношению доспехов и использованию тяжелого оружия и щитов, поэтому вынуждены носить разные плащи и накидки, иногда кожаные доспехи с небольшим штрафом. Защита не очень надежная, особенно в начале, когда доступны вещи с минимальным уровнем. У Фейри нет этой проблемы, носи какие хочешь доспехи, кроме тех, где есть железные детали. Получается, что маг-воин, взявший второй класс на 50 уровне, кроме прибавки очков опыта не получает никаких особых преимуществ. Да он теперь может носить доспехи и пользоваться воинским оружием, но штрафы магу никуда не делись. Вот и получается, что выгоднее взять какой-нибудь другой класс, который не затормозит и не ослабит, вроде рейнджера или друида. Удачно получилось, такое ощущение, что эта раса буквально предназначена играть магом, воином, но понять это нелегко из-за того, что железо недоступно к пользованию. Распределите 6 дополнительных очков характеристик персонажа. Нет, погоди, больно спешишь, сказал он, обращаясь к программе, когда выскочило окно характеристик. Окно немедленно свернулось. Дополнительные настройки. Открылось окно, и тут же выскочило предупреждение. При изменении пользователем дополнительных настроек администрация Вирмира не несет ответственность за корректную работу игровой механики. Рекомендовано оставить их в автоматическом режиме. Ух, как строго. Ладно, не кипишуй, не собираюсь я тут много чего менять. Возраст. Возраст 120 лет. Так обычный возраст дееспособности у долгоживущих рас. То, что он собирался сделать, смело можно было назвать багом. Узнал он об этом совершенно случайно, от работника основы, который устанавливал ему кабину. Парень-американец попался довольно общительный, любил почесать языком. Поскольку русским он владел не то чтобы плохо, но явно недостаточно для свободного разговора, то эта его страсть была явно недореализована. И тут он встречает человека, не только говорящего по-английски более-менее свободно, но он ему еще деньги платит, прямо на карман. Конечно, болтливый американец разоткровенничался и помимо того, что ответил на все вопросы по эксплуатации кабины, еще и поделился несколькими особенностями, которые знали только свои. То, что он сейчас делал с возрастом как раз и было одним из этих секретиков. Потом со временем, когда об этом станет известно слишком многим людям, этот баг ликвидируют, но пока он есть, им надо пользоваться. Изменить возраст со 120 до 990. Вся особенность этого изменения, что чем старше персонаж, тем больше у него мудрости и интеллекта, и еще почему-то харизмы, да и некоторые параметры, связанные с этими характеристиками, тоже зависят от возраста. Но тут главное не наглеть. Тысячелетних персонажей игроков не существует. Есть несколько редких рас, приблизившихся к этому рубежу, но тысячелетнего нет ни одного. Если пересечь эту черту, то система подаст сигнал о необычном возрасте персонажа, и вместо преимущества, аккаунт может быть заблокирован до решения администрации. Ну и теперь можно заняться характеристиками. Здесь разработанный им план уже не работал, поскольку магу и воину были важны разные характеристики. Магу – мудрость, интеллект и немного ловкости, воину – сила, выносливость и опять же таки ловкость. Общим знаменателем являлась только ловкость. Казалось бы, неразрешимое противоречие, чем-то придется жертвовать. Вот тут-то и начало давать результат продуманное, как военная операция, стратегия, да и неожиданный бонус был в тему. Фири на начальном этапе развития не очень нуждается в мане для заклинаний, поскольку в силу расовых особенностей резерв довольно велик, благодаря предрасположенности к магии и отсутствию штрафов при овладении разными заклинаниями это тоже пройдет легко. Значит, мудрость и интеллект пока можно не повышать. А если сработает его афера с возрастом, то вообще можно забыть на какое-то время об этих параметрах. Благодаря природной регенерации и неплохому телосложению, выносливость тоже не первоочередная проблема. Остается сила и ловкость. Харизма вроде бы тоже должна повышаться из-за возраста. Ну, начнем. Распределите 6 дополнительных очков характеристик персонажа. 5 пунктов в ловкость и 1 в силу. Да еще нежданный бонус первой 10 тысяч с его плюс 2 ко всем характеристикам позволит ему выйти гораздо менее беззащитным, чем обычный игрок его уровня. Выберите имя персонажа. Над персонажем появилась чистая строка, а рядом небольшая вкладка с местными именами, придуманными разработчиками для тех, кто не хотел сам придумывать себе имя. Dream. Создание персонажа закончено. Персонаж имя Dream. Возраст 990 лет. Раса Фири. Уровень нулевой. Жизненная сила 85, регенерация 5 в минуту. Запас магической энергии 60, пополнение 8 в минуту. Класс. Маг первого уровня. Класс. Воин первого уровня. Характеристики. Сила 3 плюс 2 плюс 1 равно 6. Ловкость 3 плюс 2 плюс 5 равно 10. Выносливость 3 плюс 2 равно 5. Интеллект 2 плюс 2 равно 4. Мудрость 2 плюс 2 равно 4. Харизма 2 плюс 2 равно 4. Особые способности. Ловкий торговец первого ранга. 2 в одном. Бонус первых 10 тысяч плюс 3% ко всем навыкам. В силу вашего почтенного возраста, до сотого уровня персонажа мудрости интеллект повышаются на 40% быстрее. В силу вашего почтенного возраста, до сотого уровня развития персонажа харизма повышается на 10% быстрее. За каждые 10 прожитых лет вы получаете 0,1% репутации. Ваша репутация составляет 9,9%. Расовые особенности. Единство с лесом, плюс 25 к навыкам леса. Восприимчивость к магии. Доступны все школы магии. Жажда странствий, плюс 5% к скорости передвижения. Неприятие железа. Железо отравляет вас, урон, нанесенный вам железным оружием, удваивается. Каждую минуту, пока вы касаетесь изделия из железа или пользуетесь вещью, имеющей железные детали, 5 пунктов здоровья, при долговременном контакте урон утраивается, накладывается дебаф парализация. Нет освоенных школ магии. Нет освоенных ремесел. Нет специализированных навыков. Новоиспеченный представитель расы Фири еще успел увидеть окружающую его равнину своими новыми глазами, а потом уже знакомый вихрь сомкнулся над ним. Глава 3. Граница Великого Леса. Земли Заозерного Герцогства. Пограничный форт номер 9. Мать. Слишком долго он не ходил на своих ногах. Появление в этом мире произошло примерно в 20 сантиметрах над землей. Обычный человек лишь слегка согнул бы колени и тут же выпрямился, не придав произошедшему особого значения. Но тот, кто не ходил уже больше 4 лет, среагировал иначе. Почувствовав ногами землю, Дрим на мгновение замер, и этого хватило, чтобы увлекаемое инерцией тело завалилось вперед. Мать! Сработал инстинкт, выброшенные руки погасили удар, не дав ему врезаться лбом в землю. Потом, почувствовав пальцами прочную пыльную почву, он замер в таком неудобном положении, наслаждаясь забытыми ощущениями. Сколько пришло времени сказать было трудно, возможно минута, а может и больше, наконец его отпустило. Затем стремительное движение, и вот ново появившийся представитель расы Фири оглядывается по сторонам. Небольшой дворик, утоптанная земля, вход в какой-то дом, три стены из желтого кирпича, потрескавшиеся от времени. В углу навалены деревянные бочки, длинные поилки для лошадей тянутся вдоль противоположной от ворот стены. Какое-то время он просто стоял, то чуть приседая, то наоборот подпрыгивая, шевеля пальцами ног. Руки ощупывали одежу, лицо, волосы, будто живя какой-то своей жизнью, залезли пальцами в нос. Кому-то это показалось бы смешным, но только не тому, кто несколько лет даже щеку почесать не мог, не говоря о более сложных и простых для большинства вещах. «Нужно возвращаться в реальность», — громко сказал он сам себе и тут же не сдержал смешок. Уж больно это расхожее выражение прозвучало странно в этом месте. «Осмотрим себя. Серая невзрачная одежда, рубаха, штаны и куртка, по ощущениям, что-то вроде плохонького сукна, в армии и то было качественней. Теперь обувь, цвет как у одежды, чуть потемней, материал кожа. Несмотря на отсутствие носок, сидят хорошо, нигде не натирают, наоборот облегают ступню, как мокасины. В реальности такие боты из натуральной кожи, скроенные по ноге, а значит вручную, были бы не по карману большинству населения. Дисбаланс, однако. Действительно зачетные ботинки, при такой позорной одежке. На поясе пристроился обычный солдатский кожаный ремень, только пряжка деревянная. Кстати, нужно подтянуть, не затянут. Пока руки совершали автоматические движения, он продолжал осматривать свое имущество. На поясе висит деревянная фляга с деревянной же пробкой и нож в кожаных ножнах. Не удержался, сразу вытащил его и начал вертеть, так и сяк примериваясь к балансу, тяжести, проверяя остроту. Неплохое лезвие, по-видимому из бронзы, рукоять из хорошо обработанного дерева, не скользит и не занозит. Сам нож в полторы ладони длинный, в ладонь шириной, обоюдоострый и будто невесомый в руках. При взмахе слышится тонкий едва уловимый свист. Наигравшись, сунул клинок в ножны, получилось как будто в тысячный раз. Теперь сумка, небольшая, также из кожи, на холщовом ремне. В ней круглый каравай не очень свежего ржаного хлеба и кусок закаменевшего сыра, все завязано в льняную тряпку, еще один мешочек, перевязанный шнурком, кресало и небольшая книжица в кожаном переплете с вставками из кости. Маленький мешочек оказался кошельком с единственной хоть и золотой монетой. Курс расчетов по деньгам не блистал оригинальностью. 1 золотой равно 10 серебряным, 1 серебрушка равно 20 медным монетам. Так что в кошельке у него лежало 200 медных монет. Покупательная способность медной монеты была невелика, но все же на нее можно было что-то купить. Например, булку недорогого хлеба, кусок мяса, тощую вязанку дров и тому подобное. Книжица, если бы не кожаный переплет и костяные вставки, по размеру была чуть покрупнее записной, страниц в 100. На обложке крупными буквами было написано «Книга заклинаний». Шрифт напоминал однажды виденные им скандинавские руны, только в отличие от тех рун, словно вырубленных топором, более плавные. Несмотря на это, смысл написанного читался вполне легко, без малейшего напряжения. Один из эффектов, не вполне понятных самим разработчикам и вызывающий яростные споры среди ученых всех специальностей, что не мешало использовать его в игровом процессе. Каждый язык Вертмира был уникален, создан с помощью специальной программы и непостижимым образом легко интерпретировался теми, кому по игровой легенде был доступен. Но вернемся к вещам, внутри книга была девственно чиста. Страницы словно просили: «Заполни нас». Все, больше ничего ни внутри сумки, ни рядом, ничего не лежало. Странно, насколько он знал, воину полагался первоначальный доспех и какое-то низкоуровневое оружие. Ничего подобного не наблюдалось, нож считался универсальным оружием, доступным всем классам. Что ж, надо играть теми картами, которые сданы, возможно, позже это разъяснится. А пока надо проверить интерфейс, доступный игроку.